Часть вторая. Медвежья пещера. Вернемся в дремучий лес, где на самой высокой горе высится старинный замок. Забирай своего щенка, атаман Борка! Прямо сейчас забирай! А ты бери свою дочь, атаман Маттис! А у меня больше нет дочери! Зато у меня есть дочь! Прыгай, Ронни, назад! Я никому тебя не отдам, даже если твой отец потерял разум! Пир! Ронни! Давай вместе перемахнем! Ты сюда, я туда! Раз, два, три! Ронни! Домой! Домой! Шпирк, немедленно домой! Да подожди, Ундиса, мать моя! Я еще должен кое-что сказать, ты поняла? Ронни! Ронни! Слышишь меня? Да! Ронни, сестра моя! Ты спасла мне жизнь! Спасибо, я никогда не забуду этого! Что я слышу? Сестра! Ты ничего не понимаешь, как мама! Как ты не так? Знаем мы этих сестер! Замолчи! Посмотреть бы, кем тебе будет эта сестра через несколько месяцев! Замолчи, я прошу тебя, мама! Теперь уйдем! Уйдем, маленький, мы запутали! Успокойся, успокойся, теперь ты дома! Прекрати! Теперь ты дома, никакой злодей вроде этого быка мать тебе не достанет замолчи никогда! Замолчи, тебя прошу, мама! Пожалуйста, убери! Ой! Руки, я не маленький! Ой! Я сам могу найти! Ты слышишь, Борка? Как разговаривает твой сын? Хватит, надоело, понимаете? Если мой сын у меня за спиной водится с какой-то дрянной девчонкой, дочерью наших смертельных врагов, он достоин наказания. В лес больше не ногой, так. Понял? Так! Не ногой! Фирк! Ронни! Дорогой! Ронни! Держись! Мы еще с тобой увидимся! И никто нас не разлучит! Слышишь? Слышу, Ронни! Мое счастье, что ты жива! Как я тревожилась за тебя! Ронни, детка, ну вот как ты познакомилась с этим... Мама! С этим Боркиным щенком? Мама! Почему мы с Матисом ничего мама. Не знаем? Ну, мама! Мы же вне себя! Ну, Ладиса! Ну, ты же видишь! Ну, не спрашивай меня ни о чем! Ты не должна! Все! Ты не должна встречаться с ним, они враги наши! Отец тебе этого не простит! Я знаю! Все, пора. Я ухожу. Мама, прощай. Ты спишь, и ты не знаешь, что твоя дочь бежит из дома. А во сне ты совсем как девочка. Какие у тебя волосы красивые. Я не замечала раньше. Прости меня, Лависа, мама моя. Прости. Я не могу поступить иначе. Я ухожу. Так, теперь остается вытащить узел. И вперед. Кто идет? Свои, Лысый Пэр. Свои. Ну, убери же ты. Убери же ты свое копье. Чур меня. Заклинаю всеми злобными друдами. Что ты задумала среди ночи? Почему не спишь? Я ухожу из замка. Я буду жить в лесу. Передай это, пожалуйста, Лависе. Что же за мои этого не сказал? Тихо, верно. Потому что если бы я сказала, она бы меня не отпустила. А я не хочу, чтобы меня задерживали, понимаешь? А что твой отец скажет? Отец? Мой отец. А разве у меня есть отец? Рони, побойся Бога. На мате сирица нет. Да-да. Лежит целыми днями в моей коморке, уставившись в потолок, и молчит. Правильно, потому что ему нечего сказать. От еды отказывается. Что с ним делать, ума не приложу. Как ты думаешь, Я думаю, что проголодается и встанет. Рони, детка, он любит тебя без памяти. Да-да, конечно. Но погорячился, наговорил лишнего. Ничего себе! С кем не бывает. Погорячился. Не забывай, мы все-таки разбойники. Пожалела бы отца. Между нами говоря, я видел, как он плакал, да. Рони. Если ты уйдешь, в замке поселится горе. Подумай. Нет, Пэр, я уже решила. Дай я тебя поцелую на прощание. Молодость. Медвежья пещера. Так. Силы небесные. Костер. В пещере горит костер. Кто бы это мог быть? О, Бирк! Рони! Вот это встреча! Рони, Бирк! Сдается мне, ты даже сбежал из дома. А я давно тебя уже здесь поджидаю. Правда? Садись к огню. Подожди, откуда же ты знал, что я приду? Подожди, поешь. Вот. Ой, спасибо. Вкусно? Ага. Ну-ка, как? Рони. А я, понимаешь, чувствовал. Ну да. А, и знал. Ну да. А красивый огонь, да? Где огонь, там и дом. Говорит моя мама. Ой, а медвежья пещера теперь будет нашим домом, да? Да. О, Рони, полюбуйся на небо. Красиво, да? Странно, то же самое небо и над нашим замком, да? И та же самая река гудит. Совсем как дом. Ну ладно тебе, не грусти. Смотри, смотри, уже солнце всходит. Ой, ну вообще так холодно. Я тебе скажу, что я замерзла, как не знаю кто. У меня просто зуб на зуб не попадает. Рони, ну посмотри, солнце всходит. Ай, ух ты. Смотри. Ой, какая красотища. Да не дрожи. Да? Не солнце, а прямо огненный шар какой-то. Выкатывается из тумана, словно из теплой постели. Ой, горы. Тоже все в зареве. Ты понимаешь, Рони? Ты понимаешь, как мы свободны, Рони? Все вокруг, это наше. Слушай, Бирк, заткни уши, потому что я сейчас закричу. Это будет мой весенний крик. Ого! Рони, а ты знаешь, Знаешь, о чем я сейчас подумал? О чем? Нужно успеть принести сюда, в пещеру, арбалет. Ну, прежде чем слетятся на твой крик злобный друг. А мне мать это еще не разрешает брать арбалет. Но если ты мне дашь ножик, я сделаю себе лук. Конечно, дам. Жалко, что ли? Только ты смотри, не потеряй. Да ладно. Без ножа мы в лесу пропадем. Так. О, а хочешь, я покажу тебе наше богатство? Хочу. Сейчас. Ну-ка. Так. Так. Ух ты, гляди. Полный мешок. Угу. Топор. Топор. А это что такое? А это брусок. Ага. Так, на всякий случай. Котелок. Котелок. А это стрелы для арбалета. Ага. Снасти рыболовные. Так, посмотрим дальше. Вот. Вот, смотри, смотри. Копье короткое. Ага. Это что такое? А это, ну, силки для ловли птиц. Есть еще кое-что по мелочам. Ну, подожди, я погляжу. А? О, молодец, ты даже бубен прихватил. Да! Девушка помню, сказала вот так. Теперь-то мы не тужим. Ну, чем ты прокормишь меня, бедняк? Сейчас-то с тобой мы дружим. Ага, песенка прямо про нас. Вставать не люблю я рано. И спину гнуть не люблю. Что ж, рыбаком я стану и рыбы тебе наловлю. А вдруг леща не щуки ты не сможешь добыть? Что ж, цепь возьму я в руки, пойду на ток молотить. А если вдруг от града погибнет рожь на корню? Стану пасти я стадо, я пастуха заменю. А если в пустыне мертвой ты пищи вдруг не найдешь? Тогда пошлю тебя к черту, сама не знаешь, что врешь. А вдруг я псалом прочитаю, и черт меня не возьмет? Песок я тебя закопаю, меня выгнала ты в мозг. А если пески не примут твою подружку? Ой, в сердце поселится грусть, но до гробовой доски я любить тебя буду, болтушку. Слышишь, Биск, там кто-то есть. Где? Ну, в пещере, шевелится. Подожди, тихо. Смотри, вон они. Кто это? Нет, это не друды, это кто-то похлеще. Человек в пещере, серых гномов. Все серые гномы, кусайте, щипните. Бирк, а? Это серые гномы. Надо. Вон пошли из нашей пещеры. Убирайтесь, серые гномы. Наши секреты не скажем. Слушай. Это наша пещера. Свои секреты. Ну-ка. Проваливайте! Проваливайте! Быстрей! Слышите? А не то я вырву все ваши космы! Ну-ка! Теперь мы здесь живем! Побежали! Испугались! Плевали вы на ваши секреты! И главное, ничего не бояться! У меня мать так училась! Ну, вообще-то, Вирка, дело дрянь. Теперь по всему лесу только будет разговоров, что про нас с тобой. Ладно, ничего. Не стоит тревожиться раньше времени, это глупо мне. Лучше, знаешь, давай сделаем себе лук. Давай сюда нож, я его наточу. Нож? Да он у тебя. Угу. Как? Ну как, так? Нет. Ну ты же его взяла. Да ты что, ну... Где он? Да нет у меня никакого ножа, ты что, не видишь? Нету. Рони, куда ты дела нож? Да это ты его куда-то задевал, а не я, ты же последний трогал. Нет? Я тебя предупреждал. Что без ножа мы в лесу пропадем. Ну, во-первых, тогда надо было тебе за ним получше смотреть. А во-вторых, только последние люди валят с больной головы на здоровую. Ну что? Что ты говоришь такое? Сразу выпускаешь когти. Вообще, почему я с тобой должен жить здесь, а? Кто это тебе велит? Разбойник из шайки Борки. Да. Живи со своим ножом. Да. Если сумеешь его найти. Угу. А вообще-то, знаешь что, вали отсюда ко всем чертям. Или я вообще сейчас уйду в лес тар-тарары. Ага, вот неплохая мысль, между прочим. Давай, пусть тебя там зацапают эти друзья твои, друды. Ты с ними одной породы. Знаешь что? Что? Ты придержи свой язык. Ну что ты стоишь? Иди. Ты же сама этого хотела, иди. Ну не стой! Хочу и стою! Хочу, между прочим, напомнить кое-кому. Я первый пришел сюда, в медвежью пещеру. И, да, И не забудьте вот это захватить с собой, этот дурацкий мох. Сейчас. Напускала сюда. Да, неизвестно. Разбежались. Чего, да. Сейчас. Давай теперь, мне он мешает. Ага, прочим. Очень надо. Мешает мне он, давай. Сам выбросишь. Да? Да, два. Прощай. Давай, давай. Чокнутая. Чокнутая какая-то. А, пусть пеняет на себя. Ослица упрямая. Ничего. Никуда не денется все равно. Побродит по лесу, одумается. Ишь ты. Еще всю площадку эту мхом завалила. Не проехать здесь, не пройти. Подальше его закинуть, чтобы не мешал. И это тоже отсюда совсем завалило все. Силы небесные. Фу ты. Ножик. Везде искали. А в мху не посмотрели. Ух ты, что-то так заныло в груди. Как же она мне крикнула. Живи со своим ножом, живи. Живи с ним, вот так вот. Ведь я же ее не гнал, она же сама ушла. Нет, нет, все не то, что я говорю. Что я говорю? Чертов ножик! Боже мой, нет, нет, это же я во всем виноват, я. Надо скорее в лес. А то будет поздно. Скорее в лес, а то будет поздно. Поздно! Поздно! Поздно! Поздно! Поздно! Грозовые детки поругались! Поссорили! Так им и надо! Кусайте! Кусайте их, серые гномы! Они прогнали! Кусайте! Они расколдуют вашу тайну! Проклятые друды! Кыш, кыш отсюда! Кыш, кыш! Нечистая сила! Кыш отсюда! Я знаю, это ты, нечистая сила, водишь меня по лесу. Запомни, живым не сдамся. О, о, пресвятая дева. Что это со мной? Ой, испугался обыкновенной лошади. Эй, эй, лошадка, ты тоже дрожишь? Ты не бойся. Бег, бег, ты сам не бойся. Лошадка, ты не встречала здесь Рони? Ну, девочку такую красивую. А! О! Да ты же истекаешь кровью. Ты ранена, бедняга. Я и не заметил. Кто же тебя так? А? Рони! Рони! Я тут! Я спряталась в кустах! Ты медведя! Медведя, не видишь? Рони! Да нет тут никакого медведя, Рони! Где ты? Иди, иди ко мне, сестра моя! Рони! Рони, иди сюда! Какое счастье, Рони! Какое счастье, что я вижу тебя снова! Рони, прости меня, Рони! Я нашел этот мир! Рони! Ты понимаешь, это медведь! Задрал! Жеребёночка. Рони. Он убил его. Убил его на моих глазах. Её ранил. Лошадь ранил, понимаешь? Берг, принеси скорее белый мох. А? Мы его к ране приложим. Да-да, я... Лариса говорила, помогай. Я мигом. А то лошадь сейчас кровью не дойдет. Потерпи, потерпи. Сейчас мы тебе поможем. Белого моха. Ну, не плачь. Мало. Давай, ничего, хватит. Прикладывай к ране. Вот. Завязывай. Ремешком затягивай. Ну, стой смирно, милая лошадка. Натягивай, чтобы не свалиться. Ага. А теперь заклинание. Воздух, вода, земля и огонь. Ногу сломал необъезженный конь. Жилы срастутся, смешается кровь. Ну вот, сейчас все заживет. Слушай, Берг, знаешь, что я придумала? У нас будет домашнее животное. Мы будем доить нашу кобылу, представляешь? У нее же теперь нет же ребеночка, и свое молоко она отдаст нам. А потом отпустим ее на волю. Здорово, Рони. Пить свежее молоко, да еще охлажденное в роднике. Что может быть лучше? Да, жаль, только ножа нет. Рони? А я нашел его. Да. Он лежал себе под амхом и тихонько ждал, пока мы ссорились. Вот это да. Да. Руни, о чем ты думаешь? Я думаю о том, как легко все разрушить из-за какой-то чепухи. Да. Ну вот давай теперь остерегаться всякой чепухи. Давай. А о чем ты думаешь? Я? О том, что ты, Рони, дороже мне тысячи ножей. Ты что, обалдел? Я? Ага. Я обалдел, Рони, потому что впереди у нас целое лето. Целое лето, Рони. Целое лето. Путникам в пору лисаем листины, ласковые ветра, ласковые ветра. Высохли воды вешние, веселы выси светлые, и зелена земля, и зелена земля. Рони! Да! А ты на спинке умеешь плавать? Да, Рони? Конечно, умею! А ты умеешь вот так вот кувырком? Рони! Рони! Да. Посмотри туда! Посмотри! Друды! Друды! Видишь, одна? Две-три! О! Вся стая! Ага! Они выследили нас! Бир! Рони! Даже небо потемнело! Приближаются, мы пропали! Рони, они близко! Ныряй, Рони! Ныряем! Грозовые детки! Это мы, поганки! Эй вы, красивенькие человечки! Сейчас вы узнаете, как костры наши когти! А сейчас потечет ваша кровь! Ныряй! Рони, ныряй! Рони, держись под водой, пока хватит воздуха! Беатрис! Здесь! Рони! Рони, будем нырять, пока хватит сил. Да. Только нет, бы водопаду не отнесло. Не могу больше нырять. Сил нет. Нет. Кажется, улетели. Да. Я не вижу тебя, где ты? Ронни! Да. Ронни! Плыви сюда! Где за березы! Ты? Я зацепился! Да? За березу! Дай, дай руку! Дай руку! Держись! За ствол! Она неслась вниз по течению. Слышишь, Ронни? Что? Слышишь? Что? Ронни! Ну? Сейчас мы оба пойдем ко дну, Ронни. Нас несет к водопаду. Ты слышишь, как он гудит? Да, слышу. Не надо бояться. Нет! Нет! Нет! Не хочу! Не хочу! Сейчас, сейчас. Не нас хочу. Будет конец. Я должен сказать тебе, Ронни. Ронни. Ронни, милая, подожди. Я должен сказать, когда любишь, то не боишься даже самого страшного. Ронни, дай твою руку. Дай. Ронни. Ронни. Прощай. Ронни. Я люблю тебя. Ронни. Я люблю тебя. Ронни! Ронни! Да. Очнись! Нас выносит... Смотри! Ронни! Ронни, прошу тебя! Смотри! Еще не все потеряно. Ну, Ронни, рискнем. Ну, что мне делать? Оттолкнись от ствола. Оттолкнись, ну. Я боюсь. Давай, вот так, греби. Мы можем спастись, Ронни. Ронни. Не хватай меня за волосы. Мне больно. Терпи, иначе унесет. Помоги мне, ну. Ну и тяжелая же ты. Ронни, Ронни, хватай. Сюда. Вот. Вот. Все. Все. Кажется, спасены. Ах ты, маленькая Друда. А еще не хотела грести. Какая. Ничего. Все позади. Берег. Берег. Спать. Спать. Хочу спать. Очнись, очнись. Солнце зашло, уже холодно. Пора в пещеру. Ну что, ты успокоилась? Не знаю, а ты? Я тоже. Ронни, встань, я прошу тебя. Холодно, простудишься. Да холодно как. И есть хочется. Есть хочется ужасно. Пошли, Ронни, пойдем. Ну, уже так. Смотри. Лависа пришла. Идем скорее. Мама нас ждет. Мамочка. Родная. Нет, Ронни. Нет, я не пойду. Ты что? Не хочешь поздороваться с моей мамой? Да потому что с незваными гостями Ронни не здороваются. Этому учила меня моя мать, когда я еще был совсем грудным младенцем. Господи, да ты ли это? Какие холодные у тебя глаза. Ну да, да, да. Мы только что чуть не погибли в водопаде. Ты клялся, что ты любишь меня, и вдруг стал совсем чужим. Господи, как же я вас всех ненавижу! За что вы терзаете меня? И ты, и Лариса, и Друды, и лес, и лето, и зима, и Ундиса, который учит тебя разным глупостям. Ну и стой тут, как последний истукан! Плевала я на тебя! Мама! Я здесь! Мама! А ты знаешь, зачем я пришла? Ну уж, наверное, не за тем, чтобы принести хлеба. Доченька, хлеб будешь есть, когда вернешься домой. Нет, мама, я никогда не вернусь домой. Тогда Матис бросится в реку. Из-за меня? Да он даже имени моего не произносит. Днем не произносит. А по ночам плачет. Во сне громко зовет тебя. Да. Я не отхожу от него. Кто-то же должен быть рядом с ним, когда ему так плохо, Ронни. Доченька, ему плохо. Знаешь, Ронни, невозможно видеть, когда кому-то так нечеловечески. Тяжело, Ронни. Мама, ну скажи мне, а вот ты сама, если бы ты была маленькой, и у тебя был бы отец, который не только отказался бы от тебя, но даже имени твоего не произносил, ты бы вернулась домой, если бы он сам не позвал тебя, если бы он не пришел за тобой. Вернулась бы? Нет. Вот. Не вернулась бы. Я ждала бы, пока он не придет и не позовет меня. Вот видишь, а этого Матис никогда, никогда не сделает. Не плачь, детка, Ронни. Ронни, ты не сказала мне, почему у тебя мокрый волос. Детка, ты ныряла. Еще как ныряла. Мама, мама, ты прости Бирка за то, что он не поздоровался. Он, знаешь, он слишком устал. Успокойся. Я посижу здесь, а когда рассветет, уйду. Нет, мама, мам, я хочу заснуть у тебя на коленях, и чтобы ты спела мне волчью песню, мамочка. Доченька. Я так по тебе соскучилась. Ронни. Ты побудь со мной. Я побуду. Поручаю тебе, луна, поручаю тебе, сестра, поручаю на время сна. Черный дом, наши сонные мрак, лес дремучий в нем зырьем. Старый дом, наш в нем очаг, старый дом, наш в нем очаг и себя, и дитя. Thank you.